Глава третья. А мимо шел Наполеон. Молодость на фоне великих событий. Связь личности и творчества уже неоднократно подмечалась всевозможными исследователями деятельности знаменитых сынов человечества. Иногда дело доходит до преувеличения этой связи сверх всякой разумной меры, когда буквально каждое слово великих непосредственно выводится из событий их жизни, но практически никто не отрицает зависимости сделанного от судьбы сделавшего. На этом зиждется вся биографическая деятельность, иначе она не имела бы смысла. Артур Шопенгауэр в этом плане не представляет собой исключение, тем более что на его веку, особенно в детстве и молодости, происходили события всеевропейского, если не всемирного масштаба. И события эти были не просто современны его жизни, они касались его буквально и непосредственно, хотя и почти без его участия в них. Конец ганзейской вольности. Родной город Шопенгауэра, Данциг, не один век входил в так называемый Ганзейский союз, договорное сообщество вольных торговых городов Европы, подчинявшихся в торговле единым правилам и имевших взаимные преференции. Они не входили в какие-либо государства, существуя сами по себе. Позднее такие образования называли Порто-Франко. Помимо, собственно, торговых вольностей, для их жителей это сказывалось еще и в том, что у них чувства просто родины и малой родины оказывались идентичны, что в известной степени предопределяло отсутствие почвы для какого-либо патриотизма и изначальную космополитичность мировоззрения. И хотя сам Шопенгауэр прожил в такой атмосфере лишь первые 5 лет жизни, но его родители и остальное окружение усвоили эти представления и невольно передали их Артуру. Вокруг Данцига в этот период происходили значительные перемены. С концом XVIII века пришел конец существованию отдельного польского государства. Ослабевшее от бесконечных внутренних интриг и усобиц, оно утратило самостоятельность и было разделено между сильными соседями – королевством Пруссия, Российской империей и Австрийской империей. Это так называемые 3 раздела Польши, России, Пруссии и Австрии в 1772, 1793, 1795 годах, в результате которых Данциг сперва попал в сферу интересов Пруссии, а после 2-го раздела вошел в ее состав. Исторически прогрессивное событие – Данциг населяли в основном немцы. На семье Шопенгауэров сказалось самым непосредственным образом. Им пришлось уехать из Данцига, ибо новые прусские порядки сулили торговле новые государственные поборы, ликвидацию былых привилегий и, как следствие, резкое сокращение оборотов рынка, что для коммерсантов типа отца Артура было неприемлемо. Только представьте на минуту, что вам вместо уплаты раз в год необременительного налога в городскую казну за право на торговлю и независимого заключения сделок вдруг придется согласовывать с чиновниками свою деятельность по многим пунктам, платить на их же содержание заметно больше, чем раньше, и по более сложным правилам, при том, что сама торговля сокращается и доходы, естественно, падают. Неудивительно, что примеру Генриха Шопенгауэра последовали многие коммерсанты, а сам Данциг более никогда уже не имел того значения и торгового оборота, как прежде. Правда, Данциг еще раз побывал вольным городом между Первой и Второй мировыми войнами, и с претензией по данцигскому вопросу формально началась война гитлеровской Германии против Польши, а заодно и вся Вторая мировая война на Европейском театре. Германию и Восточную Пруссию разделяла узкая полоска территории Польши, называемая Данцигским коридором. Коридор ликвидирован после оккупации Польши Германии в 1939 году. Нельзя, наверное, сказать, что переезд в Гамбург в 1793 году как-либо серьезно повлиял на судьбу будущего философа, но известно, что дети очень по-разному переносят существенные перемены в жизни. Кто знает, что думал и без того не избалованный родительской любовью впечатлительный мальчик Артур, покидая родной дом и город. Европа никогда не будет прежней. Одновременно с этим в не такой уж и далекой Франции разворачивались события, коснувшиеся вскоре всей Европы, а пока вызывавшие тревогу и возмущение очень многих. Артуру Шопенгауэру довелось быть почти ровесником Великой Французской буржуазной революции. К ней относились по-разному. Кто-то видел в ней великую ересь, ломку вековых устоев, а кто-то считал вполне прогрессивным явлением, сулящим коммерческому люду и вообще буржуазии открытие новых возможностей. Скорее всего, последних взглядов придерживался и отец Шопенгауэра, хотя доподлинно это неизвестно. Но даже среди самых горячих сторонников революции нарастало понимание того, что кровь бурбонов – это только начало большой крови всей Европы, ибо революции почти всегда сопровождаются войнами. Но предвидеть их масштаб тогда еще никому не было дано. Войны в Европе не были редкостью, и с ними не замирала деловая и культурная жизнь там, где не было, собственно, сражений. Но изрядные сложности при таких обстоятельствах, конечно, были неминуемы. Так возвращение Артура из Гавра в Гамбург по суше оказалось невозможным из-за боевых действий внутреннего французского режима, и ему пришлось плыть домой морем, хотя и там воюющие стороны захватывали и топили корабли друг друга. А в такой обстановке оживились пираты. Очередная антифранцузская коалиция безуспешно пыталась перенести войну на территорию Франции. Наполеон проводил политику континентальной блокады Англии, то есть запрещения торговли с европейскими странами, предпринятых Наполеоном для подрыва экономики Англии, зависевшей от этой торговли. На дорогах располагались патрули и кордоны. Недалеко от Гавра, где гостил Артур, находилась недавно мятежная Вандея, и в такой обстановке 11-летний мальчик должен был добираться из Гавра в Гамбург самостоятельно, без родителей. Мог ведь и не добраться. Начало описанного в первой главе путешествия с родителями по Европе пришлось на период относительного затишья на материковом театре военных действий. Хотя континентальную блокаду никто не отменял, и поездка в Англию через блокированный Ла-Манш была далеко не безопасной. Конечно, может показаться странным, как во время войны можно попасть из одного воюющего государства в другое и вообще перемещаться между странами и городами. Но здесь, видимо, сказывались два фактора. Во-первых, шопенгауэры были из нейтрального Гамбурга. А во-вторых, деньги позволяют решать некоторые организационные проблемы во все времена и во всех странах. К концу же путешествия война возобновилась, но семья Шопенгауэров была вдалеке от зоны военных действий, в пока еще мирном Берлине. А мимо шел Наполеон. Но к концу 1806 года война докатилась и до Пруссии. После разгрома Австрии в кампаниях 1804-1805 годов Асперн и Эслинг, Ульм, Аустерлиц, Наполеон продолжил свое завоевательное шествие по Европе и вторгся в пределы Пруссии, отказавшейся выполнить главное требование французского императора – присоединиться к континентальной блокаде и отказаться от торговли с Англией. Надо сказать, что на тот момент в Пруссии царили шапкозакидательские настроения, основанные на успехах полувековой давности, когда король Фридрих Великий с малыми силами успешно противостоял мощной европейской коалиции. Тем кошмарнее было оглушительное поражение прусской армии при Йене и Ауэрштедте в 1806 году. Паника от бегущей армии передалась населению. На дорогах были толпы беженцев, которых грабили все, кому не лень, от наступавших французов до таких же беженцев. Недавно перебравшаяся в Веймар мать Шопенгауэра в этой обстановке проявила вынужденное благоразумие. Лошадей не найти, на дорогах хаос и бежать невозможно, значит, надо оставаться. Она не прогадала. Вступившие вскоре в Веймар французы пограбили немножко и как-то сгоряча, а потом довольно быстро навели относительный порядок, и жизнь вернулась в спокойное русло. Европейскому обывателю порой почти все равно, чья власть, лишь бы не грабили. Поражение Пруссии и нелегкие условия мира имели и свою обратную сторону. В Берлине, незанятом французской армией, был создан новый университет. Это обстоятельство наложило свой отпечаток на дух и идеологию нового учебного заведения. Его основатель Вильгельм фон Гумбольдт вкладывал в проект реформаторское видение прусской культуры и общества, что, несомненно, было навеяно влиянием успехов государственного, в том числе и научного, строительства наполеоновской Франции. Доказательства были очень близко, в виде стоящих на немецкой земле французских войск. С другой стороны, сосредоточенные там лучшие умы страны во главе с Фихте постепенно ощутили потребность в национальном возрождении. В стенах Берлинского университета начинал царить дух патриотизма. Все чаще звучали требования освободиться от наполеоновского угнетения и тому подобное. Поразительную метаморфозу имел возможность наблюдать вообще-то далекий от политики Артур Шопенгауэр. В свое время Фихте всячески приветствовал обновление, принесенное французской революцией, в результате которой произошло свержение монархии, а Наполеон пришел к власти. Теперь же в его лекциях и публичных выступлениях произошла удивительная смычка философии и патриотизма. Тезис об активности субъекта познания, первостепенность эмпиризма и практической деятельности человека в постижении окружающего мира применительно к обстановке трансформировался в требование действенного освобождения от Наполеона. Эти призывы возымели некоторый эффект. В Пруссии началась пусть не очень сильная, но все же освободительная борьба не только на словах. Правда, Шопенгауэр оставался к этой стороне деятельности берлинской профессуры и иных культурных граждан совершенно равнодушным. Его мысли в тот период были заняты внутренней и дневниковой полемикой с тем же Фихте и философией как наукой, а не как инструментом антифранцузской агитации. Человек должен возвыситься над жизнью. Он должен понять, что все события и происшествия, радости и страдания не затрагивают его лучшей интимной самости. Известная фраза из дневника Шопенгауэра, наглядно иллюстрирующая его отношение к нарастающему патриотическому подъему. После разгрома наполеоновской гранд-армии в России и появления множества бегущих с востока полуживых свидетелей краха непобедимого доселе императора, общественные настроения в Пруссии вынудили ее короля объявить войну Франции. Это было чревато уличными боями в самом Берлине, и Артур Шопенгауэр предпочел не дожидаться такого развития событий и покинул город и университет, отправившись поближе к Веймару. Правда, на какой-то момент он все-таки поддался общим настроениям и на свои деньги вооружил одного прусского ополченца. Но это точно был минутный порыв, ибо отношение к войне и патриотизму оставалось неизменным. Когда в начале этого лета в Берлине Мусс испугал военный шум, я тоже убрался оттуда, ибо я присягал лишь их знаменам. Но не только поэтому. Дело в том, что в силу особого стечения обстоятельств повсюду я чужой и нигде не исполняю гражданских обязанностей. Более того, дело еще и в том, что я проникнут глубоким убеждением, что рожден для того, чтобы служить человечеству головой, а не кулаком, и что моя родина больше, чем Германия. Стоит ли осуждать эту логику гражданина мира, и стоит ли ее исповедовать? Осев близ Веймара, Шопенгауэр написал свою диссертацию и отправил в университет, на сей раз выбранный по критерию близости, Йенский, куда было больше всего шансов ее доставить, а не потерять в обстановке активных боевых действий, театром которых в 1813 году как раз и были Пруссия, Саксония и Германия в целом. В этой неспокойной обстановке, когда сменявшие друг друга противники в любой момент могли предъявить любому свое право сильного, просто по факту обладания оружием, Артур решил все-таки поселиться в доме у матери. Это представлялось более безопасным. Обычно люди, воочию наблюдавшие знаменательные исторические события, стремятся потом их описать и вообще живо реагируют на происходящее. У нашего героя мы видим из этого набора лишь уклонение от всякого участия и стремление избежать опасности. Как говорится, это не моя война. Не осталось свидетельств и упоминаний, что кто-то когда-то упрекнул его в таком поведении. Как, впрочем, нет и следов чьего-либо восхищения ловким парнем Артуром Шопенгауэром, счастливо умудрившимся в этом бушующем море продолжать заниматься своими делами, не отвлекаясь на дела страны и народа. Битва народов под Лейпцигом и поражение Наполеона в скором времени избавили Шопенгауэра от необходимости быть свидетелем творившейся истории.